Глава 15. 2 года спустя. Она упорно не желала кушать. Вся манка была размазана по стульчику, по фартуку и по моему платью, и всего пару ложек попало в ее ротик. «Вероника, ну прекращай! Ты должна поесть, а потом уже играть!» – произнесла строго. Ника нахмурила бровки, посмотрела на меня колюче, а потом как расхохочется. «Ну, истинный папа! Не дать не взять!» Вздохнула устало. Хлопнула входная дверь, послышались голоса. Гера с Пашей вернулись домой. «Привет, ма!» Первым на кухню зашел Павлик. Бросив на стол рюкзак, сразу направился к холодильнику. «Ня-ня!» – подала голос Ника и потянулась ручками в сторону брата. «Привет, жук!» Паша взял пакет молока и подошел к сестре, потрепал ее пушистые волосики. Дочка загундела, выражая недовольство. «Они с Пашей не разлей вода. Как только он появляется, Ника превращается в идеального ребенка. Ни слез рядом с ним, ни истерики. А меня с Герой на прочность испытывает. Особенно папу». «И чего у вас дверь не закрытая?» Как только голос его услышала, сразу на душе полегчало. Подошел ко мне, притянул, коснулся губ моих. А я запах его вдохнула, и тут же усталости как не бывало. И нипочем все кажется. Знаю наверняка. «Если Тайсон дома, будет порядок». «Прости, но я, кажется, тебя испачкала». Вздохнула, отстранившись. На его рубашке красовалось пятно от каши. «Прости, снимай, застираю быстро». Принялась расстегивать пуговицы на его рубашке. Скинув предмет гардероба, он протянул его мне. «Ты чего такая измученная? Жучок покоя не давала?» Покосился на дочку, улыбнулся. В этот момент она отбирала у Павлика пачку молока. «Не то слово. Анны Михайловны нет сегодня. Я просто с ног валюсь. С утра в ресторан с ней пришлось ехать. Так она там между столиков носилась, я только и успевала ловить. Ей годик всего, а она уже летает быстрее меня». «Ничего, я побуду с ней. Ты отдохни». Поцеловал меня и подошел к дочке. Увидев папу, та и о братце забыла. Забила ножками по стульчику, потянула руки, смотря на него влюбленными глазами. Гера поднял дочку на руки, поцеловал ее щечки пухлые. «И кто это у нас такой красивый?» Посмотрел на ее ладонь, измазанную в каше. Жучок залилась смехом. «Пойдем, умоем тебя. Пусть мама отдохнет». «Отдохнешь тут. День пролетел незаметно. Нужно ужин готовить. Скоро гости будут. А у меня все в каше. Пришлось оттирать мебель от ужина Ники». «Как в школе?» Спросила у сына. Пашка пялился в телевизор. «Нормально», — буркнул в ответ. Вот и весь разговор. И ему всего 9. А с мамой уже ни о чем разговаривать не желаем. Только Гера у нас свет в окошке. Через пару минут вернулась Ника с Герой. «Родной, побудешь с малышкой? Через 3 часа ребята придут, а у меня совсем ничего не готово». «Конечно, посидим. Может, Македона позвать в помощь?» «Не надо, я справлюсь. Итак, бедный Ромка за мной как хвостик по пятам». Грех пожал плечами. «Работа у него такая». «Пап, мы же в тир собирались сегодня. Пострелять из твоего нового пистолета хотели». Возмутился Паша, а у меня глаз задергался. «Снова они с оружием балуются. И не запретишь же, никто не послушает. Отец и сын – одна команда». Посмотрела на них. 2 года вместе, а кажется, всю жизнь так было. И сколько за эти пару лет произошло... И хорошее было, и плохое. Но грех, как и обещал, ни на секунду не оставлял нас. Впервые за долгое время я чувствую себя защищенной. Я счастлива и любима. Мы так и не сказали Паше о том, кто на самом деле его отец. Я попросила Геру пока не делать этого. Павлик взрослый, но узнать, что вся прошлая жизнь обман, это больно. Это станет травмой для него. А делать больно родному мальчику я не хочу. И Тайсон тоже. В любом случае, Паша воспринимает его как отца и называет папой. Пока нам этого хватит, а правду мы расскажем ему потом, когда он будет готов принять ее безболезненно. «Паш, может, не надо? Я предпринимаю попытки образумить их. Тир не лучшее место для игр 9-летнего парня». «Ну, мам!» «Все нормально», — поспешил утихомирить нас Тайсон. Ника в этот момент сидела на его плечах и радостно хлопала в ладоши. «Я же обещал тебе пострелять. Постреляем». Посмотрел серьезно на сына. «И гостей примем». А это уже сказано мне. Так, давайте шухер не наводите. Паш, возьми сестру, поиграй с ней. Я сейчас подойду. Пару звонков сделать нужно. Ну вот, началось. Пару звонков, пару встреч, а потом возвращается к полуночи. Я кружилась по кухне, ничего не успевая. По традиции, каждое второе воскресенье мы с Герой собираем ребят за праздничным столом. Первый раз я предложила сделать такой вечер для того, чтобы иметь возможность познакомиться с его парнями и их семьями. И если первая наша встреча была волнительной, и я не знала, чего ожидать, то все последующие напоминают семейный ужин, настолько сплоченная у нас команда. Я люблю принимать гостей, люблю готовить много и вкусно, удивлять своего мужа. Но сегодня я невероятно устала. Слишком много проблем пришлось решать днем в ресторане, да и няня подвела. Парни уже начали приходить. Грех взял их на себя, увел всех в гостиную, где, неспешно попивая спиртное, они разговаривали о делах. Жучок с Пашей были в детской. Сын пообещал уложить спать сестренку, за что я была ему невероятно благодарна. Я как раз нарезала овощи для салата, как в дверях появилась Инга. «Привет, подруга!» — улыбнулась приятельница. На ней была короткая джинсовая юбка и белый топ. «Как ты вовремя! Дорогая, можешь достать мясо из духовки?» Подруга принялась за дело. Вытянув противень, выключила печку и стала выкладывать мясо на блюдо. Мы перебросились с ней парой фраз. «Ну вот ты где! Я потерял тебя!» В комнате появился Миша. Овсянка направился прямиком к Инге, даже не поздоровавшись со мной. Обнял подругу за талию и коснулся губами ее шеи. Она шикнула на него, отпрянув. «Киса, ну ладно тебе!» Миша попытался снова ее обнять, но Инга была неумолима. «Не мешай, я занята!» — буркнула на овсянку. «И вообще не хочу я с тобой говорить!» Нужно было видеть лицо Миши в этот момент. Обиженный ребенок, у которого отобрали любимую сладость. «Ей скажи ей, что я хороший!» — законючил он, и я засмеялась. «Он хороший!» Овсянка кивнул, в ожидании глядя на Ингу. «Конечно, хороший! Плохого мы бы не взяли крестным для Ники!» Инга посмотрела на меня сердито, ухмыльнулась. «Иди, иди!» — подтолкнула овсянку к выходу. Миша с явным нежеланием все-таки покинул нас. И неудивительно. С Ингой спорить порой себе дороже. Упрямая она у нас. У них вообще история яркая. Уже полгода вместе, а такое чувство, будто первые дни. Все у них на острие ножа. То слезы, то счастье безмерное. Не знаю, куда их все это приведет. Поначалу волновалась за подругу, переживала, а потом поняла, что они оба кайфуют от этого. Потреплют друг другу нервы, а потом словно кролики. Ни на секунду не отходят друг от друга. Сколько на них в подсобке ресторана наталкивалось на полуголых. Да и Грех рассказывал много раз, как Инга к Мише приезжала в самые неожиданные места. И овсянка, как мальчишка зеленый порой рядом с ней. Пару раз влипал в серьезные ситуации, и Грех был недоволен им. «Что случилось?» — спросила, как только мы остались одни. Инга потянулась к шкафу за новым блюдом. «А ты не знаешь?» «Нет». Подруга ухмыльнулась. «Вот так, значит, тебе муж новости рассказывает». «Ты про новый стрип-клуб?» «Ну, открыл Миша заведение, почему бы и нет?» «Вчера настоящий аншлаг там был. Ребята в поте лица готовили все. Последнюю неделю допоздна вопросы решали». Ингу веселят мои слова. Отправив в раковину грязную посуду, она подходит ко мне. Смотрит мне в глаза, насмешливо так, будто я что-то несусветно глупое только что сморозила. «Дурочка ты, Еська, работают они. Спроси у своего благоверного, кто именно там в персонале». Я не понимала, что она пытается мне сказать. Все ее слова казались мне бредом. «Ты в курсе, что одна из танцовщиц — бывшая Тайсона?» Озноб пробежал по спине. «Лика?» «Точно», — улыбнулась Инга. «Приятного аппетита. Пошла я». Она взяла блюдо с мясом и направилась в гостиную. Внутри все закипело. «Нет, не верю. Бред. Не станет Гера эту суку брать на работу. Тем более после всего того, что было. Пытаюсь успокоить себя, но понимаю, что это дается мне с трудом. Решаю проверить детей. Ника спит. Паша рядышком с ней играет в приставку. Целую дочку, накрываю ее одеялом. Как много всего за эти два года произошло. Вспомнила, как узнала о беременности, как Греху сообщила. Видела в его глазах такое счастье и благодарность. Сама разрыдалась от переполняющих эмоций. И страшно, и радостно было. Но Гера обещал мне, что все будет хорошо. Так и получилось, хотя и без сложностей не обошлось. Всю беременность опекал меня как ненормальный. Время было трудное. Пару раз готовились покушения. Но грех сумел все их предотвратить. Пришлось ко многому привыкать и смиряться с, казалось бы, неприемлемыми вещами. С оружием в доме, с постоянным присутствием рядом охраны. Жить постоянно в опасности страшно, но рядом с ним у меня получается не думать об этом. Грех – крепкая и высокая стена, защищающая нас. И сейчас слова Инги казались мне чистым бредом. Но в то же время в груди нарастало волнение, и мысли о Лике не давали мне покоя весь вечер. «Наконец-то хозяюшка пожаловала!» — восклицает радостно Олег, когда я прохожу в гостиную. Петров — один из новеньких бойцов Тайсона. Парень очень смышленый и схватывает все на лету. Поэтому за столь короткий срок уже вошел в близкий круг греха. «Есения Валентиновна, давайте уже выпьем!» Македонский тут же принимается наполнять бокал моим любимым полусладким. Беру из его рук посуду и усаживаюсь рядом. Грех удивлен. Смотрит на меня, выгнув бровь. «Ой, Еська, чую, Ромке влетит от шефа. Может, ты подальше отсядешь?» Смеется овсянка. Замечаю, что и Инга сидит на расстоянии от него, рядом с женой Олега. «Глупости какие!» Фыркаю, пригубив немного. Инга напряженная, лениво ковыряет вилкой в тарелке. Мужчины продолжают вести разговоры. Звучат шутки и смех. Парни расслабляются. Овсянка рядом с грехом. Они о чем-то переговариваются негромко. Хотела бы я знать, что случилось. Грядут новые проблемы? Или это уже паранойя? Через 20 минут вниз спускается Паша. С появлением сына ребята оживляются еще больше. Павлик с ними как рыба в воде. Сын напоминает отцу о данном ему обещании пострелять. Мужчины вдруг начинают собираться на задний двор, к так называемому тиру. «Гера, может, не стоит? Вы пьяные. Я не хочу устраивать сцен при всех, но отпустить их с Пашей тоже не могу. Душа рвется на части от волнения. Он прижимает меня к себе, целует в висок. Если бы ты со мной сидела, ты бы увидела, что весь вечер я пил морс. У тебя что-то случилось? Нет, просто завтра важная встреча. Мы с овсянкой трезвы, и Паша будет с нами. Других к оружию не допустим, обещаю». Его губы касаются моих, и волнение отступает. Все разошлись полчаса назад. Инга помогла мне убрать со стола. Павлик, довольный, с горой пустых гильз в руке, поднялся к себе. Я была обеспокоена состоянием подруги. Что-то происходит между ней и Мишей, а что именно, она не говорит. Да и ситуация с Ликой заставляет нервничать. Не то чтобы я подозревала в чем-то Геру, но если он снова подпустил к себе эту стерву, хорошего ждать не придется. Искупавшись, возвращаюсь в комнату. Расчесываю волосы у зеркала, мысленно представляю план действий на завтра. Гера заходит в комнату, уставший, в своих мыслях. «Синица, ты чего сегодня такая?» Покрывает поцелуями шею, обвивает руками мою талию. Мурашки по всему телу от одного только ощущения его пальцев. Наглые руки мужа залезают под ткань халата, накрывая ладонями мою грудь. А я спешу увернуться, потому что знаю, если не убегу сейчас, все мысли растеряю до последней. И ему получится уйти от ответа. «Эти 3 дня тебя не было дома даже ночью», — проговорила недовольно. «Я же говорил, мы с клубом вопросы утрясали. Было несколько сложных проблем». Кивнула. «Македон же был, не помогал». Меня разозлило упоминание им Ромы. «Может, мне с Македоном уже и в постель лечь?» Руки сжал сильнее на моих плечах. Метнул злым взглядом. «Ну а что? Ты уже много чего на него спихиваешь?» Я знала, что злю его, но ничего поделать с собой не могла. Грех и правда в последнее время дома совсем не бывает. И никакой Македон не сможет его заменить. Тяжело одной. Морально в первую очередь. Когда не видишь его, не разговариваешь и не знаешь, где он проводит ночи и дни. В безопасности он или под дулом пистолета. Что творится вокруг него? Ничего не знаю. И от этого больно и тревожно. Я не хочу, чтобы мы отдалялись друг от друга. Но, как говорит Инга, С таким, как грех и овсянка, по-другому нельзя. Женщина всегда будет на втором месте после бизнеса и общих дел». «Не нравится мне этот базар». В его голосе звучала угроза. Я посмотрела на него сердито. «А мне не нравится, что в клубе работает Лика». И в этот момент его взгляд прояснился, как небо после дождя. Улыбнулся, глаза засияли. Опустился на кровать, сложив руки за голову. Наблюдал за мной, тихонько хихикая. «А меня это еще больше разозлило. Значит, права, Инга. Лика теперь в клубе греха». «Иди сюда». Похлопал рядом с собой. «Ты издеваешься?» Сложила на груди руки, посмотрела на него недовольно. «Сюда иди, синица». Ему плевать на мои переживания, как мужлан себя ведет. «Лике своей приказывай, понял?» Засмеялся еще громче. «Ты же знаешь, хуже будет». «Только попробуй», выставила вперед ладонь. А он словно и ждал этого. Сорвался с места и схватил меня за запястье. Потянул на себя. Скрутил меня и лег сверху, держа мои руки над головой. Я пыталась сопротивляться, но этот неандерталец просто взял и задрал мой халат, впился губами в мою грудь. «Прекрати, слышишь? Не хочу!» Брыкаюсь, злюсь, а он еще сильнее скручивает меня и в глаза мои смотрит. «Ты считаешь, что я с ней спал, а?» Отчитывает, а в глазах веселье. Молчу. «Разве я могу эту грудь променять на что-то?» Обхватив полушарие, втянул губами сосок. Низ скрутило от пульсации. «Так нечестно! Зачем он делает это? Я пытаюсь выяснить отношения, а он просто наглец!» «Или ты думаешь, я променяю это?» Его ладонь накрывает мою лоно. Я уже мокрая, черт! Цокает, строго посмотрев на меня. «Нужно быть совсем глупой, считая, что какая-то шлюха может заинтересовать меня, когда у меня есть женщина, подарившая мне двух замечательных карапузов». «Грех, я серьезно! Держу себя из последних сил. Но они с каждой секундой покидают меня все быстрее». «И я серьезно». Шепотом у самых моих губ, а потом он входит в меня пальцем. Вздрогнув, выдыхаю со стоном. Его глаза смотрят на меня внимательно, пока пальцы продолжают сладкую пытку. Его омуты такие черные, а на губах больше нет улыбки. У меня кружится голова. Не замечаю, как начинаю подаваться ему навстречу. Снова проиграла. Он взял надо мной верх. Хотя, разве у меня был хоть один шанс против него?